Федя наклонился к собаке, что шепнул псу на ухо, и тот тявкнул в ответ. — Да, у него есть просьба. Кузовку надоело бегать по железной палубе. Позволят ли ему, — спрашивает Кузовок, — погулять по берегу, когда мы придем в Сан-Франциско? — У нас в Америке санитарная инспекция очень-очень строгая, но Красному Кресту верят. Что-нибудь придумаем. Глава 10. 32 Ольги. Судно, как лист, сорванный, унесенный ветром. Теперь морское дно и небо куда ближе, чем берег. Чередуются закаты и восходы, а до причала все еще далеко. Спокойный, даже безропотный океан начинает ни с того ни с сего сердиться. Он уж давно испытывает неудобство. Пароход на его поверхности — досадная заноза. Необъятная спина сначала подрагивает, затем начинают перекатываться бугры мышц, и пошло-поехало. Резкие удары плети, порывы ветра. Вода, подогреваемая гневом, закипает и бурлит. И океан, словно дикая необъезженная лошадь, подбрасывает и швыряет пароход из стороны в сторону. Но капитан Каяхара — опытный наездник. Необузданности и гневу океана он противопоставляет спокойствию и хладнокровию. Не мигая, смотрит он сквозь лобовое стекло, лишь изредка отдавая приказы рулевому матросу, который с трудом удерживает судно на курсе. Уверенность капитана передается всему населению парохода. Этот шторм для детей уже второй, а значит, не такой и страшный. Маленькие девочки в глубине трюма, расчертив мелом железную палубу, играют в классики. Парочка старших колонистов назначила свидание в укромном уголке. Шторм! Ведь это он бросил их друг другу в объятия. Райли Аллен записывает в дневнике. Этот день начался скверно, но к вечеру погода переменилась и стало прекрасно. Впервые за всю неделю мы увидели луну, правда слабую, она прорывала сквозь облака. Вначале пароход решили направить в Сан-Франциско южным путем, с остановкой на Гавайях. Этого хотели все. И дети, и японцы, но особенно Райли Аллен. В ноябре 1918 года, покидая свою редакцию и свой остров, он был уверен, что вернется в Гонолу через 3-4 месяца. Если кто-то сказал бы тогда Райли, что его миссия не ограничится репортажами из большевистской России, что он займется делом совершенно ему незнакомым и непривычным, возглавит детскую колонию, а затем морскую экспедицию, Райли ответил бы, что речь идет совсем не о нем, а о каком-то другом человеке. Ну вот, сегодня в его дневнике уже июль 20-го, почти 2 года, как он покинул Гавайи. Когда Йомимару стоял в Мурурани, еще была надежда, что пароход возьмет курс на юг. Райли даже обещал Марии Леоновой показать ей жемчужную гавань и Даймонд-Хэт, потухший вулкан, излюбленное место его прогулок. А детей непременно поведет на Вайкики, лучший в мире пляж. На острове Русском прекрасный берег, но Вайкики — это что-то особенное. Легко понять разочарование Райли, когда из штаб-квартиры Красного Креста пришло указание. Йомимару пойдет северным путем. Возразить Вашингтону было нечем. Этот путь в самом деле был короче и дешевле. Если в одном месте собирается 1000 человек, то каждый день у кого-нибудь да выпадет день рождения. Ханна Кэмпбелл — большой мастер по семейным торжествам. Как только попала в колонию, попросила у русских воспитателей списки детей, в них должен быть указан не только год, но и дата рождения. И с этих самых пор каждый колонист знал, его не забудут и не обойдут в этот самый радостный и вместе с тем, если далеко от дома, самый грустный день. Так было на острове. Так продолжилось и на Йомимару. Верная себе Ханна запаслась в Японии поздравительными открытками, искусственными цветами, сладостями и сувенирами. Сегодня, заглянув, как обычно, в свой список, она ахнула. На пароходе 32 Ольки, больших и маленьких, и завтра, 24 июля, у них именины, иначе говоря, день ангела. Не теряя ни минуты, миссис Кэмпбелл поспешила к Брэм-холлу. «Барл, мне нужна помощь. Что-то случилось, Ханна? — Да. Вам знакомо имя Оля? — Кажется, знаю такую девочку. Но что с ней? — Да не с ней, а с ними. Девочек с таким именем на пароходе несколько десятков. Завтра их святой день, а я просмотрела. Осталось совсем мало времени, чтобы их поздравить. Чем могу помочь? — Я возьму на себя стол и подарки, а вы и остальное. Вы такой выдумщик, — решила польстить Ханна. — Но ведь это не день рождения. Ну и что с того? Православные католики отмечают память святых, чьи имена носят очень торжественно. Давайте и мы устроим детям веселье. — Вам виднее. Вы знаете русских лучше, чем я. — Да, мы всей семьей, я, Чарльз и наши дети, больше года жили на прииске рядом с озером Байкал. Люди, нас окружавшие, трудились, не покладая рук. Но когда наступал праздник, это русское слово я запомнил одним из первых, все предавались развлечениям. — Даже зимой? Зимой еще больше. Помню, однажды утром наша прачка, занятая стиркой, случайно взглянула на календарь, он висел на кухне, она воскликнула: «Боже мой, красный!» Дело в том, что праздники отпечатаны в календаре красным цветом. Это был единственный способ распознавания праздников, известный ей. Наша прачка тотчас сложила белье в старый бак для кипячения, никакой большой стирки в этот день. «Теперь я понимаю, почему наши дети так любят танцы и веселье», — сказал Брэмхолл. «Это верно. Ничего нет дороже для русской души, молодой или старой, чем праздник», — последнее слово миссис Кэмпбелл произнесла с особым чувством. 4 дня спустя, 28 июля, Райли Аллен пишет в морском дневнике. «Сегодня именины Владимиров. На пароходе около 40 мальчиков с таким именем. Вечером в столовой персонала были танцы в их честь». А далее следуют цифры. С полудня 27 июля до полудня 28 июля. Расход воды 53 тонны, расход угля 35 тонн. Больных в госпитале 8 детей и 3 взрослых. Пройдено за сутки 247 миль. Пройдено от Владивостока 3921 мили. Осталось до Сан-Франциско 874 мили. Капитан Йоми Мару заполняет судовой журнал. Начальник детской колонии ведет морской дневник. Дети тоже, страничка за страничкой, описывают все происходящее. Их нисколько не интересует расход воды. Вон сколько ее вокруг. А вот сколько миль прошагал за сутки пароход, эту цифру они называют друг другу перед тем, как уснуть. 10 миль в час, значит, 240 миль за сутки. А иногда, если ходу судна не мешает шторм, выходит и больше. Всего от Владивостока до Сан-Франциско 4800 миль. Получается, что пароход подойдет к американскому берегу, если, конечно, океан будет вести себя кротко, 1 августа. Дети наслушались рассказов своего учителя географии Ильи Френкеля о знаменитых исследователях Тихого океана Куке, Лаперузе, Бугенвилле, Дюмон-Дюрвилье